Все смущенно смотрели порой на прямую спину пожилого Айри и гадали, как скоро мы их несчастный столик расформируем. Прогнозы предлагали самые разные, вплоть до «никогда». Мол, прилетим на Релот и больше их не увидим, уйдут молча к своим, забудут наше дикое общество, как страшный сон. Может, так бы и получилось. Но однажды утром рисователь бабочек забрал свою тарелочку, чтобы устроить ее рядом с прибором старейшего. В 4 годика и не такое можно себе позволить, ему не возразили. Сидда подхватила подушечку, уложила на выбранный стул и помогла малышу усесться. Виновато развела руками и удалилась. Зеленоглазый представитель линии Юр уютно расположился на новом месте и кушал отнюдь не молча. Он очень вежливо и грустно попросил рассказать, почему учитель на далеком Релоте назвал его бабочку чудовищем, пусть и оригинальным. Дядя жил там, он должен знать, какие они, настоящие бабочки. Малыш сопел и всхлипывал, и старейший обнаружил с ужасом, что ему куда легче нарушить традиции, чем довести-таки мальчика до слез своим молчанием. Чуть позже он выяснил совсем уж странное. Говорить о бабочках с детенышем интересно. Из столовой старейшего увел все тот же сосредоточенный художник показывать свою бабочку и разбираться, что с ней не так. Айри был занят проблемой до обеда, а после, когда я увел детей на уроки, маялся, вздыхал и задумчиво топтался в коридорах, подозрительно часто оказываясь близ рубки. Не знаю, чего ему стоило войти туда. Понятия не имею, какой толщины была стена предубеждений, взломанная за это время, но он и вошел, и представился, и обратился к вожаку. Зато я уверен, обоим сразу стало легче. 10 минутами позже они уже пили чай и вполне нормально разговаривали. Точнее, Лайл обстоятельно рассказывал. Было о чем. Малыш происходит из линии Юр. У них нет старших, это пока единственный такой случай в общине. У прочих живы хоть какие-то сородичи второго порядка, дяди, племянники, кузены. У Зеленоглазого нет никого ближе троюрной бабушки, живущей в большой семье Милтов и числящейся по татуировке на руке именно как Милт 2/5. Его папу забрали вниз год назад. Генная карта обозначает Юр 3/0, как погашенного, то есть уничтоженного. Дядя мальчика погиб при штурме гнезда. Троюрную сестру тоже не удалось обнаружить в числе живых. У всех остальных линия обозначена не как Юр, но скоро появится брат, он пока в инкубаторе. Зовут с недавних пор Юра Ясень. Я им написал очень много имен. Освоился, научился и привык. Уже без глупости подбирает красивые и звучные, короткие и со смыслом. Разве можно предлагать плохие имена таким замечательным волвикам? Для малыша, сообща, и выбрали сразу одно, именно это, свойственное северным бароям. Потому что он и правда удивительный, трогательный и открытый. Зеленоглазое чудо обожают все и опекают тоже все. Вожак вздохнул и добавил с легкой улыбкой, а сам Ясень, очевидно, взялся опекать Айри, потому что у него тоже никого нет, и он грустит. Так сказал учитель Ял, который сегодня выяснял у мальчика причину выбора нового места в столовой. Но если это неприятно, старейший почти обиделся и потребовал не мешать малышу опекать его. Тоже попробовал улыбнуться. Его за всю долгую многовековую жизнь никто не опекал. Утром следующего дня мы узнали, что грустного Айри можно звать Витто. Решился-таки сократить устрашающе длинное имя ради малыша. И наш Ясень церемонно представил старейшего всей общине волвиков. Оказывается, по мнению Витто, у малыша для этого вполне достаточно прав. Столик развернули и подвинули к общему ряду. И оригинальный праздник большого плюха, объявленный в обед, мы отмечали уже все вместе. Плюх и правда событие. Кресло зафиксировано на своих местах в рубке. Все тесты завершены, подключение и настройки в порядке. В полдень коконы пилотских систем с тем самым плюхом первый раз приняли Яла, раскормленного до 127 кило, и Ринка, который отстает от соперника на скромные 2 килограмма. В общем, звук был очень внушительный. Зато Торамир снова способен летать. Был большой пирог, и обожаемые нашими гурманами взбитые сливки. Айри по собственной инициативе взялся повязать салфеточку ясеню, а потом они снова начали разговаривать, не слушая наш гомон и визг. Тема очень серьезная. Мальчик переживает, дадут ли им с нерожденным пока братом в новом поселке собственный домик. Если нет, это неправильно. Они ведь отдельный род. А если вдруг да, как им управляться и вести хозяйство? Айри очень долго живут в мире, они умные. Может, дядя придумает, что надо делать в таком трудном случае? Ой-ой! Лайл разобрал слова и мысли сквозь гвалт и замер с занесенной вилкой, чуть не подавившись вопросом ясеня. Вся стая полагала, что проблемы не существует. Мальчика готов принять в семью любой, пусть только выбирает. Вон он у Нимора днюет и ночует. Следом за вожаком проблемы расслышали и осознали все. Только Ял в общей густеющей тишине невозмутимо пилил блинчик и улыбался, а Сидда подозрительно пряталась за его широким плечом. Ясно. И эти подались в интриганы. Волвики ведь сильно родственны крылатым, любителям напускать туман. Витто отдышался после приступа кашля и обещал подумать. У него есть время. До взлета еще далеко, дарел это тем более. Здесь легко думать, вдали от родичей и традиций. Я нагло воспользовалась случаем и попросила помощи в синтезе пластика для памятника. Нимор меня уже извел своим совершенным зрением. Ему невозможно угодить с оттенком. А вид... Я-то знаю, слог очень частый в имени химиков. Старейший покорно согласился и даже уточнил его специализация полимеры. Пришлось сделать глаза того размера, которому завидует тетка Лима, и охоть, тот самый, огей шелитарый ривитуринох, чьи труды так ценит мой Эл. Да химики же считают его своим единственным гением и основателем всего направления. Правда, мы не смогли адаптировать большую часть работы, пока, увы, далеки от их уровня. Он, кажется, смутился. Я ощутила веселость Лайла. Вожак слышал, как я полдня учила имя, шипя и подрыкивая, выводя заодно Ириана по ту сторону экрана из равновесия неверным произношением и сказающим смысл. Остальное сказано и чистая правда. Химики уже стонут от восторга и тренируются в произношении усерднее меня. Но выговорить пока никому не удается. А я справилась. И теперь мы точно сделаем пластик, матовый снаружи после шлифовки и играющий искрами в слоистой массе, отзывчивый к спектру всех лун. Вон этот огей, короткое звучание и краткое проглоченное, шило, нет, ли, тьфу, как же я выговорил это? Витто разобрал мои мучения и махнул рукой, не переживай. Надо же, с таким именем, старейший, а вполне нормальным существом оказался. Так вот, он уже что-то про полимера детеныша объясняет. Кажется, ясень готов слушать. Значит, одним хмурым и двумя грустными у нас стало меньше. Таких теперь в стае ровно двое, я и Яли, потому что айки еще спят. Потом и мы порадуемся. Пока же Ял или Ринг сидят часами в запасных креслах, некогда их занимали на птенце Эл и Хо, и учатся слиянию. А дети то и дело пищат под дверью, требуя вернуть им обожаемого воспитателя немедленно и насовсем. Стук каблуков по коридорам постепенно достал всех. Волчицы к концу второй недели пребывания айков в стадии куколки поголовно завели шпильки и обязательно со звоном едва рассмотрели Рилу в обновке. Конечно, теперь они не могут подкрасться и удивить своим присутствием, но не всегда исполнение моих глупых желаний ведет к радости. Они ведь на шпильках бегают, грохот такой, что волки шарахаются, не в силах привыкнуть, правда, потом обязательно смотрят вслед. Вздыхают и отказываются от идеи пожаловаться Лайлу. Учить волвиков плавать не пришлось, а они в воде настоящие дельфины. Сим вернулся к полетам на катере и сбору данных, он даже задействовал на полную спутники для построения точных карт Хьорта и его недр, так что Яли основательно загрузили сортировкой информации и отчетами. Ял отвел планетолога к разлому, где стая видела радуги в восходящем токе воздуха. Это и правда оказалось важное знание. Там теперь каждый день работала группа и волвики в костюмах, и волки, у которых нос лучше любого прибора. Жизнь налаживалась, одним словом. Больничный отсек опустел, все учились, работали и собирались домой. Они уже привыкли считать Релат второй родиной. А я уставала безмерно и дремала на ходу, где придется, чаще всего возле капсул. так что добралась до нашей с Эллом комнаты в сознании лишь на 15-й день и обнаружила на столе два конверта. Тонкий я вскрывать не стал, и так вижу завещание. Пусть сам рвет, когда очнется. Хотя, может, он прав. Айка легализовать как декана Эллара. У него с деканом неизбежно не только внешности не схожие окажутся, но и прочие признаки. Отпечатки пальцев, кровь, рисунок сетчатки. Так что пусть полежит конвертик. Второй, вмещающий маленькую шкатулку с клубком памяти и письмом, я решила изучить. В конверте лежала короткая записка. Айри просто не умел иначе. Все сухо, спокойно и по существу. Он извиняется за то, что не рассказал мне раньше известного ему уже очень давно. Ну, разве это что-то меняло бы? Для него нет. С Рианом он еще до старта попрощался, а мне с Волвиками будет легче пережить его отсутствие. Лайл поможет. И еще он оставляет клубок воспоминаний. Я ведь всегда хотела увидеть свою трижды пра. От нее все и узнаю, как он в свое время. Вот так. Оказывается, Эл был совершенно убежден еще до старта, что Нарелот не вернется, и поставил в известность отшельника. А сам, выходит, будто груз с души сбросил. Ему не придется пережить всех своих обожаемых друзей. Он же сам говорил, не все Айри умные. Клубок оказался очень компактным и аккуратным, как все, что делал Эл. Я согрела его в ладонях, потянула кончик нити и откинулась в кресле, закрывая глаза и с легким головокружением, осознавая себя Элла на Релоте. Он сидел на камне у самого берега моря, там теперь парк перед парадным зданием дирекции Академии, а тогда был дикий галечный пляж. Осень продувала тонкую одежду аж до озноба. Небо казалось особенно серым и плоским, море безрадостным, потому что рядом сидела старшая Ника Тиннера. Он ее давно не видел и нашел совсем постаревший. Я не могла рассмотреть толком лица. Он упрямо глядел в песок и мял в пальцах мелкие ракушки. Ника положила на его нервные пальцы очень сухую маленькую ладонь и стряхнула крошево. «Вроде все тут в порядке. И Академия у вас очень живая, и мерзавца этого вытурить удалось без проблем. А вот за тебя я не могу быть спокойна», — вздохнула Ника. «Ну как можно себя грызть без конца? Посмотри, где ты нашел серый день?» Ладонь крепче сжала его руку, и влажный галечник расцвел оттенками косых солнечных лучей, море стало многоцветно и полнозвучно, хмуроватое небо украсилось могучим, восхитительным облачным гобеленом. Эл судорожно вздохнул и кивнул. Краски стремительно линяли. Он думал о том, как быстро люди уходят, и как скоро он останется на этом берегу совсем один. У него есть дело и друзья, его уважают, мир меняется в лучшую сторону, только без Ники все снова будет серым. Целую вечность, отведенную ему судьбой Айри. Ей вот удалось отказаться от жизни дракона, а у него выбора нет. «Ну что мне с тобой делать, новоиспеченный декан?» — вздохнула она огорченно. «Кому сказать, засмеют. Все у тебя есть, а радости нет. Думаешь, это из-за продолжительности жизни?» «Риану не говори, отлупит. Ты же знаешь, сколько ему лет?» «Знаю», — кивнул Эл. «Больше всего я боюсь того, что он тоже уйдет однажды». «Он?» — Ника рассмеялась. «Улетит, так точнее. Великому дракону нужна смена. Не хлопай глазами, я-то наверняка знаю. Но никому не скажу, даже ему. И это еще не скоро, изволь и ты молчать». «Ладно, не вздыхай, выболтаю еще один секрет». Хотя бы потому, что сама отказалась от долгой драконьей жизни. Может быть, ты нашего Риана и не переживешь. — Правда? — явно заинтересовался Эл. — Если встретишь свою половинку и с ней вместе покинешь Релот, то не переживешь, — уверенно кивнула она. — Глядишь, оно и к лучшему. Теперь я отчетливо видела взглядом Элла лицо старшей Ники. Кожу прокалило солнце. У глаз, по-прежнему ясных и радостно зеленых, собрались тонкие морщинки, волосы выбелены временем до полного обесцвечивания. Он все равно видел ее очень красивой. Айри смотрит иначе, чем люди, да и правда, она была удивительно светлой и счастливой, а еще лукавой. Как Рен, знает куда больше, чем говорит. Эл ждал скорого продолжения. Напрасно, она уже глянула вдаль. Странная игрушка, дар дракона. Мне он дал больше иных. И теперь я вижу скрытое очень отчетливо, и все больше молчу, чтобы не рассказать слишком много. Зачем знать то, что может сбыться? Это твоя жизнь, я не хочу в нее вмешиваться. Разве я способен встретить кого-то? — усмехнулся Эл. Я же не вижу мир. И людей не вижу. Глупости, все ты видишь. И кроме того, это ж стихийное бедствие, а не женщина, — усмехнулась Ника. Само на тебя обрушится. Я не всегда знаю наверняка, но тут случай особый. Даже могу описать и назвать имя. Правда? Правда, — передразнила она весело. Да, но не назову, ты же знаешь. Просто имей в виду, если покинешь Релот с ней, назад ты, Айри Пейлит и так далее, уже не вернешься. И очень уж долгой драконьей твоя жизнь не будет. А она не пострадает? Нет, самый заботливый и предусмотрительный из бескрылых драконов, ничуть. Именно если отправитесь вы двое, нет. Зато твои глаза... Что глаза, вконец запутался он. Думаю, она будет знать, как и я, какого они у тебя на самом деле цвета, фыркнула Ника. И ты даже научишься видеть мир, если повезет. Только не отказывайся от него сам, ладно? Если будет совсем плохо, все равно не отказывайся. Это важно. Важнее всего. Обещаешь? Обещаю. Берег погас. Кресло скрипнуло. Получается, моя трижды пра была на старости лет законченной интриганкой. Кровь драконов сказалась, не иначе. Впрочем, если это хоть немного помогло удерживать Элла на краю жизни, спасибо ей. Он же обещал, что от мира не откажется, и слово сдержал. Он вообще очень надежный. Слушал бы лукавую бабульку внимательнее, понял бы больше. Я вот призадумалась, Айри не вернется. То есть ты-то, может, и вернешься, но не как Айри. Значит, у нас все получится. Я и так уже давно не сомневаюсь, но приятно получить столь странное и безусловное подтверждение. Насчет глаз она права. У настоящего Элла они должны быть бирюзовые, в золотой кайме. Я сама один раз видела. А прочие узнаю очень скоро, на днях. Сигнал пришел ночью. Браслеты-приемники были лишь у меня и Яли. Дело семейное. Мы тихо и стремительно бросились в пустой медицинский отсек, столкнулись у дверей лаборатории, дружно пролезли внутрь, нервно пихаясь локтями. Автоматика уже удалила питательный раствор, отключила систему контроля и подняла оба тела наверх, сдвигая крышки баков. Они были в странном подобии пленки, оплетенные датчиками, невнятно и необычно выглядящие. Каждая из нас свистнула своего, заранее приготовленного слага, и перегрузила добычу на стол, чтобы везти домой. Кому приятно просыпаться в лаборатории? Я только в душевой... куда моего нового Элла дотащил, опять же слаг, отмыла тело и рассмотрела. Тихонечко вставила на место челюсть, придержала для надежности и устроила мужа на кровати. 3 часа — хороший запас времени, уже 1.5 тоже неплохо. К такому надо привыкнуть. Старшая Ника целиком права. Айри по имени Пейлит, Тарин и даже Эллар потерян безвозвратно. Стоит ли огорчаться? Не знаю, я к нему вообще-то за 10 лет привыкла. Почти прежним остался цвет кожи, этакий золотисто-медный загар. И когти. Они на месте, по 3 штуки на руке, в межпальцевых кармашках, как у нормального Айри. Еще у него нет 2-го облика волка, что ожидаемо. В этом Тьерта не ошибся. Все остальное неузнаваемо и ново. Он теперь на голову выше меня... Не так массивен, как Волвик, но куда шире себя прежнего в плечах, шея толще и чуть короче привычной. Лицо вроде бы узнается, но все же оно иное, например, тоже явно шире. Глаза посажены глубже, они пока закрыты, но выглядят почти как у Волвика, наверняка круглые, довольно крупные и разрезанные чуть косо к виску. Ресницы мохнатые и короткие, скулы выделены резче, линия губ совершенно новая, брови густые, черные, над ними почти нет гладкой кожи лба, как и у волчиц, сразу начинается пух, густеющий к линии волос. Меха, скорее. Мой Айк черно-платиновый, с почти белыми кончиками волосков и светлым рисунком штрихов на висках и по шее. Красиво. Погладила неуверенно его плечо, по-прежнему с трудом веря, что это Эл. Я хотела его вернуть. И мы сделали невозможное. Теперь вот осталось понять, насколько молодой Айк, невероятная помесь Волвика и Айри, остался моим мужем, без которого душе холодно и одиноко при любой загруженности дня делами и глупостями. Я осторожно потянулась к его сознанию. Спит. Ну, дрыхнет, чтобы ему жить долго. Еще почти час по таймеру. Нет, я его, конечно, чувствую и опознаю, но от того пользы, извините, как от дегустации элитных вин при тяжелом насморке. Вкус ощущается наполовину, а запаха никак. Результат не всегда белый от красного отличишь. Так что надо ждать полного выздоровления, то есть пробуждения, чтобы хоть что-то толком понять. Я устроила голову на незнакомом по форме и оттого вроде бы неудобном плече. Поерзала, привыкая, пару раз переместила его послушную руку. Ну как я могу поверить, что он — это он? Тело прохладное. Все волвики в глубоком сне снижают температуру на пару градусов. Дыхание спокойное и довольно редкое. Сердце у него отменно здоровое и мощное. Я снова прикрыла глаза, сосредоточенно прислушиваясь к сознанию, и заснула. Все же не Эл. Этот не стал оставлять записок на подушке и бежать куда-то по делам. Хотя, если разобраться, месяц без него пропадает акад, а уж на корабле-то дел у начальника экспедиции накопилось, он про них и не подумал даже. Зато меня, уже почти проснувшуюся, предельно внимательно рассмотрел, даже обнюхал и очень бережно поцеловал. Сознание оказалось знакомым и совершенно новым, будто моего серьезного не в меру Элла раскрасили шаловливые дети. В нем переливалась радость. Губы явно улыбались, тело нежилось на покрывале, слух ловил мое дыхание, шумы корабля, шелест воздуха. Я и половины доступных ему звуков не воспринимала. Мне стало хорошо и уютно. Он не волк, уж скорее действительно дракон, которому чудом вернули все утраченное, кроме крыльев, и последнее его ничуть не расстроило. Я осторожно приподняла веки и задохнулась. На меня смотрели с таким знакомым прищуром яркие сине-зеленые глаза с вертикальным зрачком и золотистым ободком у кромки. Он наклонился вплотную, укутал руками, удивленно рассматривая и улыбаясь, как никогда не стал бы улыбаться Эл, широко, уверенно, радостно —